На третий вечер зал был опять переполнен, и на этот раз пришли не новички, а все те же, которые были на первых двух представлениях. Я стоял в дверях вместе с герцогом и заметил, что у каждого из зрителей оттопыривается карман или под полой что-нибудь спрятано. Я сразу понял, что это не какая-нибудь парфюмерия, а совсем даже наоборот, несло тухлыми яйцами, как будто их тут были сотни, и гнилой капустой, и, если только я знаю, как пахнет дохлая кошка, а я за себя ручаюсь, то их пронесли мимо меня 64 штуки. Я потолкался минутку в зале, а больше не выдержал. Уж очень там крепко пахло. Когда публики набилось столько, что больше никому нельзя было втиснуться, герцог дал одному молодчику 25 центов и велел ему пока постоять в дверях, а сам пошел кругом, будто бы на сцену, и я за ним. Но как только мы повернули за угол и очутились в темноте, он сказал: «Иди теперь побыстрей, а когда отойдешь подальше от домов, беги к плоту во все лопатки, будто за тобой черти гонятся». Я так и сделал, и он тоже. Мы прибежали к плоту в одно и то же время, и меньше чем через 2 секунды уже плыли вниз по течению в полной тишине и темноте, правя наискось к середине реки и не говоря ни слова. Я было думал, что бедняге королю не поздоровится. А оказалось, ничего подобного. Скоро он выпался с шалаша и спросил: «Ну, герцог, сколько мы загребли на этом деле?» Он, оказывается, вовсе и не был в городе. Мы не вывешивали фонаря, пока не отплыли 10 миль от города. Тогда мы зажгли свет и поужинали, а король с герцогом просто надрывались со смеху, вспоминая, как они провели публику. Герцог сказал: «Простофили, олухи. Я так и знал, что первая партия будет помалкивать, чтобы остальные тоже попали в просак. Так я и знал, что в третий раз они нам собираются устроить сюрприз, думают, что теперь их черед. Это верно, черед их. Но я бы дорого дал, чтобы узнать, много ли им от этого проку. Хотелось бы все-таки знать, как они воспользуются таким случаем. Могут устроить пикник, если им вздумается. Провизии у них с собой довольно». Эти мошенники собрали в 3 вечера 465 долларов. Я еще никогда не видел, чтобы деньги загребали такими кучами.